«Твоей истории никто не поверит», — насмешливо проговорил он. «Я не собираюсь никому рассказывать», — очень четко произнесла я, сдерживая гнев. «Тогда какая разница?» — удивленно спросил он. «Для меня есть разница», — твердо сказала я. «Не люблю врать и хочу знать, ради чего я это делаю. Неужели трудно просто сказать мне спасибо и обо всем забыть?» — устало спросил он. «Спасибо!» — зло бросила я. «Но ты ведь не успокоишься?» «Конечно, нет. Боюсь, тебя ждет горькое разочарование». Мы зло смотрели друг на друга. Чтобы не сбиться, я решила заговорить первой, иначе перед утонченной красотой бледного лица мне не устоять. «А тебе какая разница?» — холодно спросила я. На секунду Каллен показался мне таким ранимым. «Не знаю», — тихо сказал он и, не добавив ни слова, ушел. Я злилась так сильно, что несколько секунд не могла сойти с места, а, придя в себя, медленно прошла обратно по коридору. Судя по всему, за нас с Тайлером переживала вся школа. В приемном покое я увидела сотни взволнованных лиц. Чарли бросился было ко мне, но буквально в двух шагах остановился, испуганный выражением моего лица. «Со мной все в порядке», — мрачно объявила я. Меня до сих пор трясло от гнева, разговаривать не хотелось. «Что сказал доктор?» «Что все в порядке, и я могу идти домой», — вздохнула я и увидела, как, расталкивая толпу, к нам приближаются Майк, Джессика и Эрик. «Поедем скорее». Чарли обнял меня за плечи и повел к выходу. Я робко помахала друзьям, показывая, что волноваться больше не стоит. Мне стало легче, лишь когда мы сели в патрульную машину. Ехали молча. Я была настолько поглощена своими мыслями, что едва замечала Чарли. Что ж, странное, явно оборонительное поведение Эдварда лишь подтверждает мои подозрения. Чарли заговорил только, когда мы приехали домой. «Тебе нужно позвонить Рене», — виновато проговорил он. «Ты звонил маме?» — в ужасе закричала я. «Прости». Выходя из машины, я громко хлопнула дверцей. Естественно, мама была в истерике. Я раз 30 повторила ей, что со мной все в порядке, прежде чем она поверила. Рене умоляла меня вернуться в Феникс, совершенно не думая о том, что в данный момент дома никого нет. Как ни странно, ее причитания меня почти не трогали. Все мысли занимал Эдвард и его тайна. «Дура! Какая же я дура! Даже из Форкса уезжать расхотела! Кто бы подумал!» В такой ситуации разумнее всего было лечь в постель и притвориться спящей. Чарли краем глаза следил за мной из гостиной, и это страшно действовало на нервы. Заглянув в ванную, я выпила 3 Тайленола.